Глава 23. Ярослава. «Соня, ты сходишь со мной к врачу?» Пишу подруге, пока троллейбус везет меня домой по суетливым городским улицам. Сквозь пыльное стекло смотрю, как зажигаются фонари, и как свет фар, ползущих рядом с нами автомобилей, отражается в лужах на дороге. Задумчиво рисую пальцем невидимые сердечки на окне, провожая взглядом пролетающие мимо мотоциклы. Мне кажется, они едут прямо по моим нервам, и сердце опять сжимается от тоски. Я весь день держалась, не позволяя этим чувствам вновь поглотить себя. Прогулка здорово помогла немного раскидать все по полкам. Но нос все равно щиплет, потому что я еду не в нашу уютную квартиру, где жила любовь, а к бабушке. И нет в этом никакой логики. Я просто не могу перестать скучать по Гордею. Это невозможно выключить. «Поеду, конечно», – наконец приходит ответ от Сони. Я как раз выбираюсь на улицу на своей остановке и быстро строчу ей «спасибо», а следом время и место встречи. Подхожу к своему подъезду, удивленно встаю ногами в асфальт, чуть в стороне стоит серебристый кабриолет, а в нем за рулем знакомая мне блондинка. Опускаю вопрос о том, откуда у нее мой адрес, и сразу перехожу к другому. «Какого она тут забыла?» «Яся, привет!» Соболева так радостно машет мне рукой, будто мы с ней всю жизнь были самыми лучшими подружками. Решив, что у нее помутнение, торопливо направляюсь к двери. «Ясь, подожди!» Отпустив железную ручку, разворачиваюсь на торопливый цокот каблуков. В носу больше не щиплет. Вместо этого мурашками по коже проходится волна раздражения. «Ты приехала похвастаться Оскаром за лучшую порно-роль?» Выплескиваю свои эмоции на Ангелину. Блондинка застывает с приоткрытым ртом. «Не верь им», — несет меня. «Так себе из тебя, актриса. Посредственная». Обычно это Лина вот так со всеми, но система и тут дала сбой. Мои внутренние защитные механизмы в ее присутствии работают на максимум. «Не понимаю, о чем ты», — отмирает она. «Нам надо поговорить. И желательно не под окнами твоих соседей». «Окей», – киваю на скамейку, где любят сидеть местные бабушки. Первая сажусь и до боли в пальцах сжимаю деревянную поверхность обеими руками. Если сбегу, покажу свою боль и слабость. Особливо я не хочу это демонстрировать. Слишком личное. Она смахивает со скамейки несуществующую пыль, изящно присаживается на край и ничего не говорит. Внимательно рассматривает меня, словно проверяя на прочность мои нервы. А там все плохо и еще очень нестабильно. «Очень содержательный разговор», — поднимаюсь, чтобы уйти. «Мы с твоим Гордеем переспали». Сажусь обратно. «Он мне сам позвонил, Ясь», — невинно хлопает ресницами. «Пьяный, настойчивый. Клянусь, я сначала не хотела, но он жаловался, что у вас все плохо, и ему тоже плохо. А я давно люблю его». В общем, у нас был секс. Не одноразовый, как бывает случайно. Калушки всю ночь мне спать не давал. И сейчас роется в сумочке. Вытягивает из нее смятую бумажку, протягивает мне и даже услужливо подсвечивает телефоном. «Я беременна от него», — добивает. «Отпусти его, ладно? У вас все равно нет будущего, а у нас будет ребенок». «Гордей знает?» Спрашиваю не своим голосом. В ушах шумит. И я вообще очень плохо понимаю, как до сих пор сижу на месте. Меня вжало в скамейку, придавило этой новостью. И без того помятая справка дрожит в руке и рвется по краю прямо под моими пальцами. Ангелина вытягивает ее из моих рук. «Нет еще», — отвечает на мой вопрос. «Решила сначала с тобой поговорить. Не порти ему сюрприз, хорошо?» Я как раз сейчас к нему в офис поеду, обрадую. Пока сердце плачет и захлебывается в ровном ритме, мозг зачем-то судорожно считает, сколько времени прошло от случившегося. Выходит, что да, такое вполне может случиться. Не знаю, как на УЗИ, но мне врач говорила, что по анализу крови о беременности можно узнать гораздо раньше. У меня иногда скачет цикл, и я такой анализ сдавала. «Ясь!» Лина трясет меня за плечо. Скидываю ее руку, к как нечто противное и липкое. «Не лезь в нашу семью, пожалуйста!» «Гордею с нами!» — демонстративно кладет руку на совсем плоский живот. «Будет лучше!» С гудящей головой на деревянных ногах встаю со скамейки и плетусь к подъезду. Поднимаюсь в квартиру, сразу ухожу в ванную, запираюсь, сажусь на пол. Обнимаю подтянутые к груди колени, упираюсь затылком в стену и смотрю куда-то под потолок. «Что же ты наделал, мой любимый байкер? Я только начала искать тебе оправдание. Я только начала заново дышать. Вернула себе способность думать о тебе, не скатываясь в очередную истерику. И столько хорошего вспомнила. Я же знаю тебя, Гордей. Я знаю. Но, ребенок, это отягчающее. Это твоя ответственность, Калужский. А ты, черт возьми, никогда не бежал от ответственности. Наверное, надо отпустить. Может, цепляться и правда уже не за что. И мне показалось, что ты тоже скучаешь. Тогда к чему эти сообщения? К чему ночевка в грозу под окном? Не отпускаешь, и я никак не могу. Скажи мне, как это сделать? Как отпустить тебя к ней и заткнуть проклятый внутренний голос, который продолжает тебя защищать вопреки всему? Я еще час назад решила, что буду его слушать. Но, ребенок, я не уверена, что настолько сильная, чтобы выдержать такое напоминание о случившемся. Ведь можно стереть видео, можно удалить фотографии, даже попробовать закрыть это в памяти и заполнить ворохом теплых, счастливых моментов. Ребенка не удалишь и не сотрешь. А я всегда думала, что у нашего сына будут твои глаза. Если у вашего с Ангелиной малыша тоже. «Яся!» Бабуля стучит в дверь. «Ярослава, открой сейчас же!» Надо было воду в душе открыть, чтобы она не беспокоилась. «Все нормально, ба!» Громче, чем надо бы. «Сейчас выйду. Поставь чайник, пожалуйста!» Через 5 минут я действительно сажусь за стол на кухне. Пью чай и даже рассказываю ей о том, как погуляла. «Что случилось? Этот засранец приезжал?» «Бабушку не приведешь. Лучше бы приезжал Гордей, честное слово. Но все гораздо хуже. Я боюсь говорить об этом бабушке. И так мы своими разборками расшатали ей нервы. Нет, бабуль, не приезжал. Я пойду лягу. Завтра вставать рано». Отставив чашку, ухожу в комнату. Забираюсь с головой под одеяло. Меня колотит ознобом, как при температуре. А что-то глубоко внутри пытается искать объяснение происходящему. Мое сердце ни в какую не желает соглашаться с тем, что его предали. От такого раздрая начинает болеть голова. Все системы моего организма сходят с ума. Сон – лучшее лекарство. И меня, как по команде, отключают под стук собственных зубов. С утра на столе накрыт завтрак и лежит записка, написанная очень красивым бабушкиным почерком. «Уехала по делам. Не теряй. Обязательно покушай». Так мило, что если бы у меня были силы, я бы обязательно улыбнулась. Но все мои настройки снова сбились. Придется начинать сначала. Лекции в универе проходят на удивление быстро. К концу последней пары ко мне приезжает Соня и сразу же дублирует бабушку. «Что случилось?» «Потом», — отмахиваюсь. «Не хочу пока говорить об этом. Слишком сложно принять. И я, кстати, даже не плачу, но есть риск разрыдаться, потому пока молчу. В клинику успеваю впритык к своему времени». «Как дела?» – спрашивает врач. Рассказываю про симптомы, вспоминаю об очередной задержке. Вместе смотрим мой календарь и понимаем, что она вполне приличная получается. Забираюсь на кресло. Доктор проводит осмотр и подозрительно улыбается. «Не молчите, пожалуйста», – умоляю ее. «Что там?»